Поговорили о Клаве с юмором, но не зло. Женщина она трудолюбивая, а вот над Яшкой насмехались ядовито. Директоровой, мол, тенью стал. Даже в магазин сопровождает, как телохранитель. А вообще их поход хорошо поднял настроение рабочих, рассудивших так. Коль уж Остапович и Кочанок разрешили себе выходной, то остальным, как говорится, и Бог велел. Не только можно, но и нужно погулять по-праздничному. Таисия Михайловна в окно не смотрела, на улицу не выбегала, праздничного села не видела, но выходному радовалась. У нее воскресенье всегда было нерабочим днем, но она не считала его настоящим воскресеньем, ведь нужно было провожать на работу мужчин. Для нее праздник, когда дома Иван, Корней, Валя, как вот сегодня. Утром Иван и она оберегали сон друг друга. Прижавшись щекой к теплому мужниному плечу, она боялась пошевелиться, чтобы не разбудить его. Пусть поспит подольше. А он тоже думал, что она спит, и тоже лежал молча с закрытыми глазами. И хотя, возможно, догадывались, что другой не спит, но приятно было проявлять такую заботливость. Может, была и другая причина. Слушали, как осторожно на цыпочках ходит в зале и на кухне сын, тоже оберегая их сон. Радовались его чуткости. Одновременно прыснули смехом в одеяло, когда из своей постели шумно вышла Валя, и Корней зашипел на нее. «Тише ты! Старики спят!» У Вали чуткости меньше. Валя нахалка ответила во весь голос. «Старикам стыдно так поздно спать!» Засмеявшись, Иван обнял жену. «Слышала, как дети тебя окрестили?» «Старуха!» «Согласна?» Она, смеясь, поцеловала его. «Нет, не хочу быть старой. Чертова кукла эта Валька. Распустилась. Давно ремня не нюхала». «Ух ты, гроза!» — усмехнулся Иван, радуясь, в конце концов, и тому, что никогда ни он, ни Тася не били детей. Самое большее, мать могла шалунью Вальку шлепнуть рушником или фартуком, отчего девочка чаще смеялась, чем плакала. Валя в то утро чуть было не испортила матери настроение. Начала выискивать в доме беспорядок. Таисию Михайловну раньше это немного обижало, но постепенно она научилась к Валиному чистоплюйству относиться с юмором, да и Корней поддержал. Цыкнул на сестру: «Дай ты пожить людям без твоих указаний, указчица». Таисия Михайловна ласково сказала дочери: «Сама же говорила, что у каждого человека свой стиль. У меня он такой стиль. И ты, Иван, считаешь меня плохой хозяйкой? Если уж батраки и шляхта спаялись...» «Держись», — засмеялась Валя. После завтрака она полетела в свой клуб. Мужчины остались дома, и Таисии Михайловне было приятно это. Присутствие мужа и сына наполняло дом тихим, добрым уютом, светом, радостью. Притом они не лезли в ее женские дела. Иван и Корней смотрели телевизор, утреннее повторение вчерашнего фильма «Любовь земная». Иван любил такие фильмы, в них все правдиво, как в жизни. Не видел первой серии, однако смотрел с интересом. Корней, читавший книгу, объяснял, что к чему, с чего все началось. Корней умел рассказывать коротко, самую суть, и это сразу освещало картину жизни людей. А люди такие же, как он, Иван... Потому, может, и доходит все легко, волнует. Такую жизнь можно додумать за писателя, за артистов. Радовался за сына. Прочитывает все новые книги, хотя любит технику. И умеет неназойливо, по-взрослому сдержанно, тактично просветить родителей. Такая обходительность, почтительность дорого стоит. Валька, заноза, та может бросить им и такое. Вот деревня. Вот ты сама не из деревни. Корней такого себе никогда не позволяет, хотя, когда нужно, отстаивает свои убеждения, принципы с не меньшей настойчивостью. «Норовистый конь», — говорит о нем мать. Нет, у него не глупое упрямство, мужская твердость. Иван оторвался от экрана, посмотрел на сына, чтобы тот объяснил образ Анисимова. И вдруг впервые так, с такой силой и отчетливостью, подумал, нет, не подумал, ощутил всем своим существом, разумом и каждой частицей тела, какое это несравнимое ни с чем счастье.